Братья и сестры, я предлагаю вам открыть книгу Иова, 42 главу. В прошлый раз, когда я проповедовал по этой книге, я говорил о друзьях Иова и о том, что, что было нехорошо. Сострадания в них не было к ихнему другу. Они пришли утешать друга. И сам же Иов так подытожил результаты их усилий. «Жалкие утешители все вы». Вот. И к страждущему должно быть сострадание от друга, вот, написано в этой книге. А сегодня я хочу тоже об этих друзьях порассуждать немножко в другом ключе. И вот, что сказал о них Бог, обращаясь к Елифазу, старшему из них. 42 глава, 7 стих. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу фимонитянину: горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Вот мы знаем из этого текста, что Бог на друзей Иова разгневался. Это очень страшно, когда Бог на кого-то гневается. И конкретная причина – это потому, что они говорили о нем, о Боге, не так верно, как говорил Иов. И вот об этом я хотел бы порассуждать. Что именно они говорили не так? И как бы вот нам не повторить ихних ошибок и тоже не говорить о Боге, и не только о Боге, не так. Но перед тем, как об этом говорить, я предлагаю вам вообще посмотреть, откуда друзья Иова знали то, что они знали. Какие были источники их познаний. У нас вчера был с молодежью разбор на эту тему, и я вот пока по свежим следам, пока у меня воспоминания свежие, я хочу пересказать некоторые мысли, о чем мы говорили. Вот что сказано о самом Елифазе, о первом из тех, кто заговорил, из троих. В 4 главе он сам о себе говорит, откуда он это все взял, то, что он дальше говорит. Он говорит, вот там тихое веяние было, ветер такой принесся, образ я увидел такой неясный. «На мне волосы зашевелились, и я услышал голос». И он вот рассказывает о своем опыте духовном. Я бы так суммировал этот его опыт. Елифаз, он мистик. Вот он ищет таких духовных откровений, непосредственных вот таких вот встречи с потусторонним. И есть люди, которые вот так познают то, что они знают, к этому стремятся. Вилдад, он по-другому, он такой, скажем так, традиционалист. Он очень уважает предания, повторяет то, что говорили отцы, у него другой подход. И в 8 главе написано, он говорит, 8 стих, «Спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их». Вот это подход Вилдада, как говорили отцы. Третий подход – это Сафар, который, в отличие от первых двух, говорил не три раза, а два, и покороче говорил, чем первые двое. Он вообще такой человек, сам до всего доходит. Он интеллектуал, он рационалист, еще так называют таких людей. Он о себе говорит так: «Размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их». А дальше немножко говорит, «Дух разумения моего ответит за меня». Вот разум, размышление, ум, до чего он дошел исследованием, вот напряжением своих умственных способностей. И вот эти три способа познания, и в том числе и Бога познания, я не хочу сказать ни в коем случае, что они плохие. И мы с вами все их используем, и Иов использовал их тоже. Вот мы ищем личного откровения от Бога, мы, конечно же, держим почти все, что мы знаем от отцов наших. Вот. И мы размышляем о том, что мы узнаем, с чем мы встречаемся. И Иов тоже все эти три способа познания и Бога познания использовал. Но вот что у Иова было не так, как у его друзей, ну, на мой взгляд, это то, что его взгляды не были зацементированные, застывшие. То есть вот эти три человека, они за всю книгу, 8 речей записано ихних, длинных, никто из них взглядов своих не изменил. Они начали жестче говорить и сильнее критиковать Иова, а именно позиции их не изменились. И что они думали в начале разговора, то они повторяли по нескольку раз. и то они думали в конце разговора. Иов, когда он встретился с вопросом, на который у него не было ответа, он не стал делать умный вид и как-то, может быть, соединять вот искусственно прошлые мысли, которые у него были, и из них делать вывод. А он повторял: «Я не знаю, я не понимаю». И он искал ответа, как мог, у ближних, у Бога. Когда у ближних не нашел, он стал добиваться встречи с Богом. И много раз повторяет вот в этой книге, что он хочет от Бога услышать, узнать ответы на свои вопросы, и повторяет и формулирует эти вопросы снова и снова. И я думаю, что вот это вот его основное отличие от них вот в плане познания. А друзья Иова Богу вопросов не задавали. И вообще, что характерно в этой книге, никто из них к Богу не обращается, не разговаривает с ним. О нем говорит, а ему не говорит. Им было все понятно. И как оказалось, в конце книги понятно им было неправильно. И вот я хочу вкратце три вещи сказать, которые, очевидно, следуют из этой книги, что именно они говорили неправильно. Прежде всего, о самом Боге. Написано, что Бог разгневался за то, что они говорили о нем не так верно, как говорил Иов. Я прочитаю один только стих, но мне кажется, он самый яркий. Это 22 глава, 3 стих. Иова 22:3. Что они говорили о Боге неправильно? Елифаз говорит в третьей речи своей: «Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен?» Разве так? Разве Богу все равно, праведен человек или неправеден? Разве Богу не доставляет удовольствие, если человек праведен? Я повспоминал, и сразу вспомнились места из Библии, которые говорят о том, что Богу есть удовольствие от того, что люди праведны, и нет удовольствия, когда неправедны. Такие, чтобы были поближе к этому времени, потому что это вот самые древнейшие времена, я вспомнил из книги «Бытие». Вот когда Бог создал человека и развратились, и перед историей потопа написано, что Бог воскорбел в сердце своем. Немножко позже, после потопа, когда приносит Ной жертвы, и там написано: «Обонял Бог приятное благоухание». Это было приятно. Ему было и неприятно, и ему было приятно, и ему было не все равно, даже на эмоциональном уровне, что происходит с человеком. Они о Боге говорили не точно. Многие вещи говорили действительно верные, но были среди них вещи и неверные, или не так верные, как говорит Бог. Другое, они неправильное, или, скажем так, неполное, или, я скажу лучше, упрощенное, схематическое представление о мире у них было, в котором они живут, и какими вообще законами мир управляется. Современно есть такое выражение «причинно-следственные связи». Вот они так и думали, что все, что происходит, у всего есть причины, и у всякой причины есть следствие. И если что-то случилось, то это случилось потому, что была причина для того, чтобы это случилось. Вот случилось, что у Иова есть проблемы. Значит, есть причина. И вот в ихнем, по крайней мере, как следует из ихних слов, правила такие. Грешники всегда наказываются при жизни. Праведники всегда благословляются при жизни. И это все хорошо видно. Несколько мест я прочитаю. Иова 4:8. «Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его». 8 глава. «Еще он свежести своей не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет». 20 главе. «Он пошлет на него ярость гнева своего, а дождит на него болезни в плоти его». Кстати, когда они так в третьем лице говорят о нечестивце и беззаконнике, видно, что они имеют в виду вообще-то Иова, описывая то, что случается с теми, кто забывает Бога и отступает от него. То есть вот так вот все просто. Сделал плохо – получил плохо. Сделал хорошо – получил хорошо. Есть в Библии закон сеяния и жатвы, Павел о нем говорит, но кроме этого закона есть и другие, может быть, причины у событий, которые происходят вокруг нас, И часто эти причины нам не очевидны или непонятны вообще. И не всегда люди, сделавшие плохо, получают сразу плохое воздаяние себе, да? И не всегда, когда у нас есть что-то хорошее, и мы можем вспомнить, Бог меня благословил, потому что я сделал вот то-то хорошее. Даже очень часто благословение не... Нам трудно найти объяснение им, да? И вот, например, я приведу библейский пример, кто думал не так, как эти друзья Иова, Экклесиаст. 8 глава, 11 стих. «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Не скоро совершается. А бывает, что и вообще не совершается». 7 глава, 15 стих. «Всего насмотрелся я в суетные дни мои, праведник гибнет в праведности своей, а нечестивый живет долго в нечестии своем». Или вот «есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников». Кажется, что Соломон и вот эти вот друзья Иова, они живут как будто в разных мирах. Вот, ну, по словам их, по как они рассказывают то, что они наблюдают. И наблюдения Иова... Я уже не буду зачитывать, но вот я выписал места, где написано, его наблюдение сходится с тем, что говорит Экклесиаст, что вот, много видно, когда человек делает плохо, и он не получает наказания, и делает хорошо, и не получает благословения. И вот это вот вторая вещь, в чем их взгляды были или неточные, или неполные, или неправильные. И третье, она вытекает из первых двух, особенно из второго. У них было неправильное представление о самом Иове, о человеке, с которым они разговаривали. То есть, исходя из такого упрощенного представления, что вот проблемы – это всегда наказание за грех, они увидели проблему у Иова, и они сказали, это потому, что ты согрешил, и твои дети согрешили. И тебе еще в два раза больше надо получить, там один из них сказал, Вилдад, чем ты получил. Вот. Они называют его прямо нечестивым и беззаконным, и длинно перечисляют даже, в чем они его подозревают. Я не буду зачитывать, потому что уже вот мало времени остается. И вы знаете, что, почему, что их подвигло вот так вот думать и так, может быть, нападать даже на Иова довольно агрессивно? Я хочу сказать такую, может, неожиданную мысль, вот, которая основана на словах Иова, когда он им отвечал. 6 глава, 21 стих. Вот там, где он говорит, что ваши слова, они пустые, утешения. 21 стих, 6:21. «Так, и вы теперь ничто. Увидели страшное и испугались». Вот если вдуматься в эти слова, что страшное увидели они? Ну, понятно, что страшное. Вот Иов, вот праведник, о котором до сих пор было известно, что он праведник. И с ним случилось страшное. У него такие невообразимые вот, мучения, страдания. Дети погибли. Болеет, при смерти, можно сказать. Это страшно. А чего они испугались? Кажется, если подумать, наоборот должно быть. Иов должен пугаться, а они должны его успокаивать. Но Иов говорит то, что он видит. Они испугались. Вот эти трое в начале ихнего длинного разговора, многомесячного, они испуганные были. А потом они немножко пришли в себя и начали говорить то, что начали говорить. Я думаю, они испугались того, что если мир устроен так, что с праведником может случиться такое, то вот они праведники, и с ними тоже может случиться такое. А это страшно. И они не захотели, чтобы мир был таким. И они начали дальше рассказывать про тот мир, к которому они привыкли, про который они слышали от отцов, в котором нет, с праведниками все хорошо. А если что-то случается плохо, то это потому, что человек себя плохо вел. Вот чего они испугались. И это, вот этот страх перед тем, что Бог может действовать непредсказуемо, что Бог, Он неуправляемый и может сделать то, чего ты от Него не ожидаешь. И в мире может случиться то, чего ты не планируешь. Вот страх перед этим, он очень сильно их испугал. И они дальше начали говорить вот под воздействием этого страха. И мы видим, что вот эти вот... Из-за этого ихние взгляды, они были... Вот нельзя сказать полностью ошибочные, ни в коем случае. И я даже не берусь сказать, вот чего в их словах больше, истины или неточности, или заблуждения. Потому что они говорят о законе сения и жатвы, но это же правда, это правильно, он есть в мире. Они говорят о том, что Бог святой и наказывает грешников, и это правда. Бог справедливый, конечно же. Но мы видим, что у них истина неуравновешенная, то есть однобокая. Не вся. Бог строгий, но Он и милостивый. Есть закон сения и жатвы, но есть и необъяснимые благословения, которые мы получаем, и необъяснимые страдания, которые случаются с верующими людьми. И вот ихнее богословие, оно такое неуравновешенное, или перекошенное, или однобокое, как сказать, вот такое. И вот это вот один из уроков, который я хотел предложить и вам, и себе из этой книги, и из рассуждения о друзьях Иова. То, что мы знаем, не нужно, надо продолжать читать, надо продолжать исследовать, надо продолжать слушать проповеди и быть готовыми принять то, что мы до сих пор не думали, а вот такая есть в Библии истина, а вот этот текст можно понимать так. А вот есть такая сторона, а есть, может быть, и обратная. И Иов, он был к этому открытый. Друзья его, они вот застыли в одном понимании, и это было истинное, может быть, понимание. Но из-за того, что они не принимали другой еще стороны, даже на них Бог разгневался в конце. Я хочу детей спросить, вы когда-нибудь заглядывали внутрь подушки? Что там внутри, знаете? Разные бывают подушки, но чаще всего. Перья, да, перья. И вот, я тоже заглядывал, мне тоже было интересно. Иногда я так тайком их доставал оттуда и играл с ними. Вы знаете, что будет, если пером вот так вот поводить по щеке, например, или за ушком? Щекотно будет, правильно, да. А если перевернуть перышко и другим концом так поделать, что будет? Да, больно, колоться будет, неприятно. И вы знаете, что вот я хочу в заключение какой образ сказать, мне он очень нравится. Вот когда мы спим на подушке, в которой много-много перьев, и нам так мягко, хорошо, да, удобно. Но когда вот попробовать, никто так не делает, но попробовать взять, положить под щеку себе два пера, или три, или пять, или одно, да, и мы будем на нем спать. Нам будет мягко? Нет, конечно, нам будет жестко. А кроме того, что жестко, нам еще будет... Колоть, может быть, да? Щекотать, может быть. Нам будет неудобно. Я хочу сделать такое сравнение. В Библии очень много истин есть, библейских, да? Которые, каждая из них правильная. И каждая из них совершенная и Богом сюда вложенная. И она действует, и это правда. Но если мы будем брать одну или две или три истины или заповеди Божьих, да, и пытаться вот только их применять, будет вот примерно как спать на трех перышках. А когда мы берем всю вот Слово Божие, Бог нам его дал в совокупности, в полноте, гармоничности. И поэтому надо постоянно читать Библию от корки до корки. Поэтому надо слушать проповедь, и поэтому проповедник у нас не один, а четыре, да, или три. Вот. И быть готовым учиться и продолжать учиться, и принимать новые, может быть, мысли, или уточнять старые. Пусть Бог нам в этом поможет. Аминь. Помолимся.